118 год третьей эпохи. Закат эксперимента по первому заповеднику человечества в цветущем Междуречии, где люди были отделены от других разумных народов планеты. Позже он будет назван Шумер. Несколько городов и сотни поселков, где разные расы должны были ужиться вместе под пристальным взглядом богов, но без их частого вмешательства. Должны были. Да так сложилось, что изначально данная им социально справедливая система вскоре искорежилась жаждой власти и наживы, расцветом преступности и междоусобными войнами. Правление Лугальзагеси, опозорившего своего славного предка Гильгамеша, вело Урук к упадку. Конечно, не без помощи подрывной деятельности тайных обществ, управляемых отнюдь не истинными обитателями Земли. Но что это меняет? Если правители не способны отличить истины от лжи, а нужды народа для них тише жужжания назойливых насекомых, каков тогда их удел? Но наш рассказ не об этом, да и не о расах и народах того времени. По крайней мере, пока. Двое стражей границ шумерского заповедника, будучи братьями по духу, по крови и по оружию, совершали очередной обход. Уставшие и насмотревшиеся издалека на очередную попытку развязать войну, они уже решили было уйти во свояси. Когда случайно приблизились к месту отступления одной из участвовавших в недавней битве армии. Не желая попадать на глаза разбившим лагерь солдатам, эти двое спрятались в тутовых зарослях оврага неподалеку. Сверху их скрывали раскидистые клоны немолодых акаций, а свежий воздух приятно освежал уставшие тела. Но отдохнуть им не дали. В лагере разразился какой-то конфликт, и братья превратились в слуг. Повыше над ними, в нескольких десятках метров, начался воинский суд. Сотни мужчин, похожих друг на друга, как молочные братья, окружали лобное место. В центре стояли трое, связанные так, что их руки были плотно прижаты к телу. Трое таких же, как и все остальные. Солдаты, отступающие с равнин Урании, армии. Судили провинившихся командир и духовник, ритуально разделив роли обвинителя и защитника. Полководец был более решителен и непреклонен. Капеллан же вяло отыгрывал свою роль. Почти с самого начала суда было ясно, чем все закончится. Те двое в кустах умели быть бесшумными и незаметными. Один, крепче и массивнее, с длинными черными волосами, казалось, не особо хотел задерживаться. Но его спутник настоял, чтобы они подождали еще немного. В конце концов, день был прекрасен своим ясным шелковистым небом и сытыми еще с прошлой ночи желудками. «Удавят их, и дело с концом», — рыкнул брюнет. «Подозреваются в неподчинении приказу выйти из боя». «Знаю», — огрызнулся второй, смахнув со лба светлые пряди. «Ну и чего ждем?» «Они переусердствовали, не прикрыли обоз, отвлекли на себя вражеских лучников, ответили контратакой, обратив тех в бегство, что подорвало весь план отступления, талантливо придуманный командованием. Когда два отряда противника одновременно разбегаются каждый в свою вотчину, на поле боя бардак воцаряется». «Короче, по делам им. Пошли уже». «Замолчи. Вот, уже началось». Полководец в медной керасе и красном плаще начал оглашение приговора. «Всем троим казнь через удушение. Привести в исполнение немедля». По установленным правилам вставил свою реплику и духовник, запросив осужденным последнее слово. В толпе солдат пронесся одобрительный шумок. Командир согласился. Первый из троих выругался, второй промолчал. А потом раздалось громкое и четкое «Кури Эль Айсон» из уст третьего. «Вот, слышал?» – встрепенулся блондин. «Жаль», – только и вымолвил брюнет, оскалившись в кривой усмешке. «Ты знал, что так будет?» «Надеялся. И верил». Тем временем на лобном месте начался переполох. Из толпы послышались крики. «Божий суд! Он требует богов! Справедливости!» Десятники начали успокаивать солдат. Духовник отошел в сторону, а полководец громко приказал всем заткнуться и исполнять приговор. Заранее выбранные на роль палачей воины перехватили покрепче веревочные удавки и двинулись к осужденным. «Отсюда до ближайшего палантира день пути! Да куда же ты, разбери тебя гром!» Но окрик брюнета уже не мог остановить белого. Одним большим прыжком перемахнув через несколько солдатских голов, на середину лобного места выпрыгнул огромный волк. Его серебристая шкура топорщилась на загривке. Пасть скалилась двумя рядами острейших зубов кинжалов. «Кури Эль Айсон!» – прорычал он так громко, что трава пригнулась вокруг него, а пар из открывшейся пасти словно сгустил вмиг воцарившуюся тишину. Солдаты, и те, что были невольными зрителями, и те, кому предназначалось исполнять роли стражей и палачей, напряженно уставились на древнего хищника. Полководец был в ярости, а духовник и вовсе исчез со сцены. «Прочь, чудовище!» Низкий волевой голос командующего собрал даже растерявшихся подчиненных, а его сверкающий на солнце меч уперся в шею одного из осужденных. «Исполнять приказ! Немедленно!» И, повернувшись лицом к волку, «Приговор может быть обжалован только богами. Здесь есть боги? Где они? Может быть, ты тут бог?» Серебристо-белый, не двигаясь с места, повторил ранее им сказанное, и так твердо, что ни у кого не возникло сомнений в его решимости ждать иного суда. «Кури Эль Айсон. Мой брат вам разъясняет, что осужденный на смерть взывает к суду асов, богов для вас, покуда вы стоите на земле Мидгарда». Рыковящим голосом явил себя перед людьми второй волк-великан. Черный, как ночь, и еще страшнее ночи своим видом, он занял место в 5 шагах от брата. И он имеет на это все права. Ваша война не была одобрена ни одним палантиром, ни одной ратушей и акрополем. Вы все вне закона Божьего, а потому ваши судьбы лишь пыль под ногами Ареса. «Мне было видение Эри Аса в его храме Урука!» вскричал вдруг откуда-то взявшийся духовник. «Бог войны благословил наш поход на Уранию!» «Ложь!» — осадил жреца Черный. «Арес сейчас с молодыми грифонами на Камино проводит инспекцию клонических подразделений. И сдается мне, ваше не из числа легитимных. Так что и благословение его — фарс». Жрец спрятался за спинами стражников с копьями, продолжая извергать из себя шипящие проклятия. Обстановка накалилась. Даже последнему солдату стал ясен обман и предательство урукской знати. Они все из солдат превращены были в преступников. Но выбора ни у кого уже, похоже, не было. А значит, им всем вместе и платить по счетам. Но до того момента они обязаны были подчиняться командирам. В конце концов, их рождали воинами-клонами для войны. Как позже выяснилось, первым начал охоту Белый. Он не мог не напасть на стражу, когда стало ясно, что они с братом в любом случае будут атакованы урукским воинством. Предатели не собирались ждать прибытия богов, хотя и знали, что правильно посланный зов никогда не остается без ответа. Такие были тогда времена. Но яснее ясного они понимали и то, что 2 волкам не выстоять против 8 сотен воинорожденных. Так что скорость решения проблемы с этими хищниками была единственной надеждой уйти от высшего правосудия. Но истинной причиной импульсивности Белого был жрец. Капеллан отряда клонов не был человеком. Этот прислужник урукского алого храма на самом деле был агентом воздыхателей по павшей Атлантиде. Подпольной группировки, разваливающей свободный союз городов Междуречия уже которое десятилетие. Он получил от хозяев особый дар оборотничества – возможность превращаться во льва. Магическая пелена, скрывающая природу его духа, была невероятно сильна, но то, чего не могли бы увидеть обычные люди, для острейшего чутья Белого оказалось делом всего нескольких секунд. Жрец подошел со своими криками слишком близко и был мгновенно разоблачен. Разумеется, Белый не устоял. И в тот момент ему было все равно, как и почему он оказался здесь. Ему было достаточно самого факта присутствия этого хитрого змея в пределах досягаемости одного доброго прыжка. И потому, когда Черный услышал боевой клич брата «Акхелла», он уже знал, что им двоим и многим тут собравшимся следующим рассветом не суждено будет насладиться. Братья уходили на последнюю свою охоту. Как всегда кристально чистыми разумом и безупречно тотальными в своей звериной эффективности, 2 лохматых монстра врезались в толпу врагов. Белый шел к жрецу напролом, не обращая внимания на десятки ударов копий и мечей, обрушившихся на него со всех сторон. Черный был вынужден прикрывать брата, подставляясь под стрелы, адресованные тому, и раскидывая ловкачей, сумевших зацепиться за длинную шерсть Белого, пытаясь его остановить. «Остановить! Жалкие людишки!» – пронеслось в голове Черного. «Как остановить? Чтобы хоть немного нас задержать, нужны высокие каменные стены вашего города». Белый настиг жреца, но тот уже отморфился. Большой лев в песочного оттенка шкуре и с золотисто-соломенной гривой встретил лишь немного более массивного волка, чем он сам, в полной готовности. Монстры сцепились и покатились серебристо-золотым клубком по траве, сбивая с ног солдат, оказавшихся на их пути. Черный видел это и удовлетворенно скривился в ухмылке. Он уже истекал кровью от ран, но был рад, что теперь может заняться собственными проблемами. Брат пусть справляется сам, лев был ему добычей. А вот для желтых алчущих глаз черного нужна была иная цель. Острое зрение сквозь поднятую пыль и мельтешащую солдатню выискивало командира клонов. А вот и он. За стеной квадратных тростниковых щитов пара десятков стражей размахивает мечом и отдает команды. «Рррррр!» – пронеслась мысль между ушами черного, наружу врываясь уже боевым кличем его рода. «Амутуи!» Скит-блондир Высокого не сразу нашел место, куда спуститься. Вокруг сотни мертвых и раненых тел полностью скрывали песок и траву поляны, ставшей за один только день и местом привала, и лобным местом, и полем битвы. Побоище утихло пару часов назад, но в воздухе до сих пор стояла легкая дымка пыли. Верховный ас сошел на узкую прогалину между бесформенными кучами и огляделся. Немногие выжившие воины сидели подаль, а на самых больших курганах из тел, доспехов и оружия лежали мертвыми два волка, бурые, как закатное небо на западе. Под тушей, когда-то иссиня-черной, поблескивал золоченый шлем урукского военачальника, а из окровавленной пасти второго свисала переломанная львиная шея. Следом за всеотцом шли его двое спутников в остроносых кожаных шлемах и с крыльями за спиной. Белокрылый ворон Хугин и чернокрылый Мунин, куреты из его свиты. Они вопросительно смотрели на Верховного, ожидая указаний. «Этих возьмем с собой», – молвил Один, разглаживая ладонью свою длинную белую бороду. «Будут сторожить нам северные земли. От темных вод Камина на востоке до белой Вежи на западе. Грузите их на корабль». Затем Бог прошествовал в сторону переживших сражения солдат и так громко, что дрогнула земля, провозгласил: «Один из вас запросил Божьего суда и не дожил до него, сгинув в кровавом братоубийстве. Все вы повинны и всем из вас быть изгнанными до конца дней своих. Вставайте и уходите, и помните, город ваш неминуемо падет. Я прикажу это свершить армиям Саргона Славного. Кури-эль-Айсон, правосудие исполнено». На небесной барке Один приказал волкам воскреснуть, вернув дух в каждое тело и запустив исцеляющие системы души. До того, как скит-блондир приземлился в палантире Упсалы, черный и белый уже пришли в сознание. Хугин поставил перед ними чашу с водой, а Мунин положил рядом несколько кусков солонины. «Спасибо, брат», – прошептал белый черному. «Ты дал мне добраться до жреца, но я не ожидал, что мы останемся живы». «Угу», – буркнул черный, накинувшись на мясо. Он хотел быстрее восстановить силы. Белый же принялся лакать воду, испытывая необычайную жажду. В этот момент раздался громоподобный смех Одина. «Ну что ж, псинки, я так и буду вас звать величать. Жадный и прожорливый. Герри и Фрейки». «Не очень благородные имена», – задумчиво сказал Хугин, глядя на всеотца. Но тот смеялся, словно ожидая ответа от самих волков. Герри оторвался от пустой чашки, поднял голову на курета и прорычал: «Мне лично все равно, как меня называют. Богам не свойственно ошибаться. Но кроме богов, если мне не понравится интонация в голосе кого-либо, произносящего мое новое имя, я просто оторву ему голову». «Тише, брат!» Фрейки носом подвинул белому пару оставленных кусков солонины. «Поешь и успокойся. Славная была охота. И как же хорошо, что не последняя». Упсала, не та, что известна ныне, а самая первая обитель асов в Мидгарде, раскинувшаяся по Хибинскому плоскогорью и прекрасная своей архитектурой в лазурных и алых цветах, встретила двоих новых обитателей прохладой северных ветров. Здесь были и другие волки. Один из них выделялся своим возрастом и силой. Он, как и братья, был из старших, рожденных еще в первую эпоху. Его звали Моногармом. Он носил густую шерсть красивого сливочного оттенка, а его стая охраняла палантир города. Конечно, увидев друг друга, они вспомнили свое родство. «Так это тебя когда-то приставили следить за Локи?» Фрейки, ухмыляясь, махнул своим хвостом, ставшим обрубком после вчерашней битвы. «Так и было», — ответил Гарм. «Пока он не ускользнул от меня огромным нетопырем, улетев на остров гейзеров. Недолго он там скрывался», — подал голос Герри. «Гончие Кела и я выследили его в вековечных кущах. Я слышал, что тебе удалось перегрызть ему шею. Яростным был поединок. Я и сдох после него, но вкус крови вампира до сих пор на моих губах. И когда же он успел стать кровососом? Задумчиво проговорил Моногар. Здесь поговаривают, что его могли обратить только на одной из баз Хроноса, но никто не видел, чтобы Локи покидал планету. В том-то и дело, лохматые братья. К компании подошел Хугин. В последние десятилетия страшные тайны все чаще ускользают от нас. Амунин, шедший за братом, скрестив на груди руки, изрек чуть более пафосно, чем требовал момент. Неведомые даже для асов дела творятся давно. Повсеместно, с тех пор, как в Солярию вторглись планеты-гиганты. И я не думаю, что хоть кому-то под силу вернуть мир и порядок прошлого. Такое ощущение, что впереди нас еще ждут тысячелетия темных событий и историй. Пусть пока вся власть и держится в руках асов Иванов, но меня не покидает чувство, что она может выскользнуть, рассыпаться и унестись ветрами грядущих значительных перемен».